Глава 4. Поезд стал замедлять ход, и мы отстегнули ремни, готовясь к выходу. Он остановился буквально на несколько минут, потому что остановка на более долгое время слишком опасна. За пределами сектора нужно постоянно двигаться, и тогда, возможно, будет шанс выжить. «Все приготовили маски?» «Да!» Я надела маску-респиратор, стоя возле двери и ожидая, пока поезд полностью остановится. Предвкушение никуда не делось. «Держим строй, как и договаривались. Брайс и я впереди, сзади Рединс и Стилс, потом Милс и Смит, замыкающие Маршал Адамс». Мэддок распределил нас так, что в каждой паре есть человек со способностью. Зои поставил вперед из-за ее зрения. Она сможет определить, есть ли впереди опасность. Жаль только, что в нашем отряде нет человека, у которого улучшенный слух. Сейчас это бы пригодилось. Стоило поезду остановиться, а дверям открыться, как мы вышли. Ноги с непривычки утонули в высокой траве. Руками я незаметно коснулась травинок, зная, что эта трава не представляет никакой опасности для человека. Солнце в это время уже полностью вышло, его скрывают лишь верхушки деревьев. «Даже не верится, что мы здесь», — сказала Анна тихо, но я ее услышала. Согласна с ней, ощущение, что это лишь очередной сон. Двери поезда закрылись, и он с шумом унесся, оставляя нас наедине с дикой природой. «Нужно идти!» У всех голос из-за респираторов слегка переломляется. «Брайс, видишь что-нибудь?» «Нет, все чисто. Идем». «Клера, включи нагрудную камеру», — раздался в ухе голос Рэма. «Точно, я и забыла про нее». Я нажала кнопку на камере и помахала перед ней рукой. «Как видно?» «Отлично, картинка четкая». Сохраняя метровую дистанцию между соседними парами, мы двинулись в направлении, указанном Мэддоком. Мои глаза жадно обшаривали все вокруг. Захотелось запомнить каждую картину, сохранить ее в воспоминаниях. Мы практически перестали говорить между собой, ведь хищников привлекает не только яркий свет, но и шум. Оружие у каждого из нас наготове. В случае угрозы мы среагируем моментально. В дикой природе царит единый закон выживания и приспособления к жестокому миру. Здесь каждое создание обречено на схватку с самим собой и превращение в хозяина своего участка. Циклы жизни и смерти, равновесие и борьба существуют здесь бок о бок. Я стараюсь сосредоточиться на окружающей обстановке, но то и дело отвлекаюсь на интересные растения или деревья, про которые прежде ничего не слышала. На данный момент времени леса изучены лишь на 35%. После войны практически все мутировало, поэтому человек даже спустя 50 с лишним лет так до конца и не изучил новую флору. Вековые деревья, ветвями похожие на орлиные, широкие крылья поглощают солнышко и кормятся светом, разливающимся вокруг них. Свет из-за листьев преломляется, что создает более сказочную атмосферу. Перед моим лицом пролетела бабочка больших размеров. Она считается безобидной. Я, как завороженная, проследила за ней. «Сосредоточься», — сделал замечание Коул. Я промолчала. Мы шли без остановки больше часа, когда капитан разрешил сделать короткий привал, чтобы после продолжить путь. «Пока все хорошо», — это произнес Серхио. «Не сглазь!» — Зои достала из рюкзачка ножи, которые спрятала в карман. «С каких пор ты такая суеверная? У меня написано, что я умру в глубокой старости, поэтому мне не о чем беспокоиться». «Не испытывай судьбу, Серхио!» «Зои, ты серьезно в это веришь? Скажи, что еще и в предначертанных тоже». «Да, верю». «Тогда не желаешь присоединиться к отступникам?» с усмешкой спросил он. «Хватит», — перебил Мэддок. Еще давно я заметила, как только речь заходит об отступниках, то парень не желает о них слушать. «Нет, серьезно, кто еще верит в эту чушь, кроме Зои?» «Прекращай, Серхио». «Мэтт, тебя можно понять, почему ты избегаешь всяческих разговоров об отступниках, но уже прошло достаточно времени. Пора бы отойти». Мэддок, который до этого сидел на одном из камней, подлетел к Серхио и схватил за кофту. «Не забывай, что сейчас мы на задании. Я твой капитан, и ты обязан выполнять мои приказы», — процедил сквозь зубы Мэддок. Каждый из нас встал, испытывая напряжение. Только еще драки не хватало. «Я их выполняю. Но не понимаю, почему ты так взъелся. Ты ведь слизи даже не тр...» Он не договорил, потому что Мэддок ударил его в лицо с такой силой, что респиратор Серхио соскочил, а из губы кровь хлынула потоком. Мэддок следом нанес еще один удар, отчего Серхио завалился на землю. «Не вставай!» — прозвучал приказ капитана. Я же догадывалась по взгляду Серхио, что тот ослушается. Так и случилось через несколько секунд. Он встал и ударил Мэдека. Между ними завязалась драка. «Прекратите!» — крикнула Зоя, а Коул и Джерри попытались их разнять. Из-за этого Джерри тоже прилетела от Серхио, когда Мэдек удачно отклонился от удара. «Слишком шумно. Мы сейчас легкая добыча для хищников. Если они не остановятся, то мы не доберемся до катакомб», — проговорила я. «Есть идеи?» — спросила Анна. «Серхио не скажет мне за это спасибо». Из рюкзака я достала шокер и, недолго думая, выстрелила из него в Серхио. Парня хорошо тряхнуло, и он упал на землю. Моментально наступила тишина, и все оглянулись. Было слишком шумно. Зачем-то оправдывалась я, видя, как на меня смотрит Мэдек. «Молодец, Рэббинс!» — раздался у всех в наушниках голос мисс Браун. «Не забывайте, что за нами наблюдают. Мистер Гастингс, вы как капитан не должны вестись на всякого рода провокации». «Понял, мэм, больше не повторится». Когда мисс Брау отключилась, то Мэдек кивком головы указал на Серхио. «Приведите его в чувство, идем дальше». По щекам его потрепал Дэниел. Серхио поморщился и сразу же взглядом нашел меня. «Рэддинс, ты совсем?» «Хватит! Нам пора двигаться дальше. Все претензии, которые у тебя есть, Адамс, оставь при себе до возвращения в сектор». Серхио прикусил язык, вставая на ноги, прожигая взглядом и меня, и Мэдека. Чувствую, что он мне еще это припомнит. «Серхио злопамятный», — проходя мимо меня, сказала Анна. «Он может это припомнить». «Знаю, я тоже». «Узнаю свою Кьяру», — подмигнула Анна. Мой браслет начал пиликать, напоминая об уколе. Пока мы не двигались, то я успела вколоть инсулин. Разногласия в отряде и напряженная обстановка — это последние вещи, которые сейчас нам нужны. Возможно, на Серхио так сказывается стресс из-за того, что мы находимся за пределами сектора. Обычно он ведет себя более сдержанно. За все время пути мы еще два раза делали привал, но на этот раз все обошлось без происшествий. Когда часы показывали 16:30, то мы стали приближаться к месту, где должны находиться катакомбы. «Мы сильно выбились из графика», — проговорил капитан. «Что и так каждому из нас было известно. Выбились не из-за разборки Серхио и Мэдека, а того, что в одном месте путь оказался буквально непроходимым. К сожалению, направляющие этого не учли, потому что нам пришлось делать петлю, что и заняло большую часть времени. Конечно, можно было бы поступить и по-другому, взорвать препятствия, но так рисковать не стали. Прежний план о том, что один останется на земле, а другие пойдут в катакомбы, отменяется. Идем все вместе». Мэдек убрал одну из лиан рукой, освобождая путь. «Там же и заночуем. Ночью двигаться смертельно опасно, а с первыми лучами солнца выдвинемся обратно». «Как должны выглядеть катакомбы?» — спросила Анна. «Как катакомбы?» «Очень смешно, Коул». «Они расположены в земле, поэтому нам нужно будет найти железную дверь». Дал нормальный ответ Мэдек. «С учетом того, сколько прошло лет, то это будет сделать не так просто, даже с учетом наших точных данных. Наверняка там все заросло». Через некоторое время мы остановились в том месте, где мигает красная точка на карте в браслетах. Это означает, что мы пришли. Осталось дело за малым. «Да, Мэдек прав. Здесь много травы и листвы на земле. Придется поискать». Наверное, еще полчаса мы искали что-то напоминающее дверь или кусок металла. Дейра в наушниках подсказывала, как именно должна выглядеть и каких размеров должна быть. Я руками стала отодвигать листву, стараясь нащупать что-то похожее. Захотелось снять респиратор из-за нехватки воздуха, но я не стала этого делать при всех. «Кажется, нашел!» — привлек внимание Дэниел, разгребая лианы и траву в 10 метрах от меня. Мы подошли к нему и стали помогать. Вскоре действительно показалась железная и вся ржавая дверь. На ней даже до сих пор висит замок. Мэдек повесил на него мини-леатор. Это что-то вроде бомбы, но для маленьких предметов, чтобы не повредить всю конструкцию. Нажав кнопку на браслете, замок взорвался, не повреждая при этом саму дверь. Коул, Серхио и Мэдек попытались открыть дверь, поднимая ее на себя, но у них ничего не вышло. «Черт, сколько она была заперта!» — пробубнил Коул. 56 лет, мистер Стилс», — ответила мисс Браун по связи. «Наверняка механизм заело». «Почему ее нельзя просто взорвать?» — Зоя огляделась вокруг. «Поблизости нет никаких хищников, они не должны услышать». «Если мы взорвем дверь, то не сможем там остаться с ночевкой», — ответил ей капитан. «Давайте все вместе». «Я, Анна, Зои, Джерри, Дэниел подошли к ним, пытаясь поднять дверь. Ее словно замуровали. Спустя несколько таких усилий послышался противный скрип, и она начала слегка двигаться. Еще чуть-чуть, и у нас получилось. Фух, надеюсь, мы не сорвали спины? Зоя дотронулась до поясницы. Я подошла ко входу в катакомбы и посветила фонарем вниз. Видя, как туда уходит лестница, конца не видно. Только одна сплошная темнота. Запустим скаймер. Еще оно может не только сканировать, но и подсвечивать территорию на расстоянии до 300 метров. Мэддок запустил его, наблюдая по своему браслету, что там есть. Лестница уходит примерно на 15 метров в глубину, а дальше начинается коридор. «Перед тем, как вы спуститесь, имейте в виду, что связь может прерваться», — сказала Дейра. «Ну что, дамы вперед?» — с улыбкой спросил Коул, глядя на нас. «Ладно, ладно. Раз не желаете, то полезет малыш Джерри». «Капитан?» — сглотнув, Джерри посмотрел на Мэддока, на что тот кивнул, подтверждая слова Коула. Джерри начал спускаться вниз по лестнице. Так мы залезли все по очереди, сохраняя дистанцию друг между другом в 2 метра. Я залезла предпоследней, а последним полез Мэддок, который закрыл обратную дверь. Закрылась она легче, чем открылась. Если до этого были слышны звуки, например, шум ветра или пение птиц, то сейчас наступила тишина. Единственное, что выдает присутствие людей, это шумное дыхание из-за респиратора. Света совсем мало. Он есть только благодаря скаймерам. Дополнительно я включила фонарик, чтобы хотя бы немного осмотреть пространство рядом. Ширина между соседними стенами не более 3 метров. Конца коридора не видно. Мэддок запустил скаймеры дальше, чтобы понять, как глубоко нам нужно идти. «Связи нет», — сказала Анна. «Картинка с камерой им тоже, скорее всего, не поступает». «Значит, мы сами по себе. Идем, всем быть начеку». Темная и холодная атмосфера окружает нас, создавая мрачное настроение. Шаги отдаются гулким эхом, словно наше присутствие здесь нарушает долгие годы покоя и уединения, которыми это место обладает. Старые каменные стены покрыты мхом и паутиной, а пол покрыт обломками различных предметов, будто это место было оставлено безжалостным временем, разлагаясь с каждым прожитым днем. Хотя, наверное, так оно и есть. Под ногами хрустят осколки стекла. Здесь точно были люди, но куда они делись потом, неизвестно. Продвигаясь вперед, я начала различать тайны, хранившиеся в забытом объятии катакомб. Звуки, словно поношенных шепотов прошлого, непроизвольно стали проникать в мои уши, рассказывая о событиях, которые разыгрывались здесь, в далеком прошлом. Я лишь могу представить, что им довелось пережить. По мере продвижения страх, словно затаившаяся тень, начал охватывать меня. Анна, словно почувствовав, что я испытываю, поравнялась рядом и взяла мою руку в свою. Ни одной мне страшно. Кажется, в темноте мы прошли целую вечность, поэтому мне даже показалось, что пространство начало расширяться. Не показалось. Через несколько минут мы остановились напротив еще одной железной двери, уже в широком коридоре. «Здесь должна быть еще одна дверь», — уточнил Дэниел. «Видимо, да. Об этом мне не рассказывали. Что ж, попробуем ее открыть». «Здесь уже замок не взорвать, потому что его банально нет. Есть лишь ручка, которую нужно повернуть по часовой стрелке». Эту дверь тоже получилось открыть не сразу, а лишь с 5-й попытки совместными усилиями. Эхо от открытия двери прозвучало на весь коридор. Мы оказались в большом помещении. По краям мне видны старые осветители, пыльные провода и розетки. «Здесь должно быть аварийное освещение». Голос Мэддока нарушил тишину. «Это облегчит нам поиски чипа». «Думаешь, оно еще работает, Мэтт?» — спросил Коул. «Узнаем». Ребята начали искать, как включить освещение, а я и Анна решили просто оглядеться, подсвечивая пространство вокруг фонариком. Мой взгляд притянули старые компьютерные мониторы, ощущая непреодолимое влечение. Я приблизилась к ним, словно прежние, их хозяева оставили зазывающие нотки ностальгии. Пальцы потянулись к пыльной поверхности одного из мониторов. Я прикоснулась к слою пыли, проводя по ней, чувствуя себя так, будто погрузилась на несколько коротких мгновений в прошлое. Прозвучал странный звук, затем раздался некий треск, и через 10 секунд комната наполнилась алым цветом из-за освещения. «Работает!» — удовлетворенно сообщила Зоя, вытирая пыль с ладони. «Мы сняли респираторы. За исключением мониторов и столов, на которых они стоят, Здесь есть также стеллажи с папками и очень много бумаги, валяющейся на полу. Из этого помещения можно выйти и через другую дверь, которая находится на противоположном конце. Только куда именно она ведет? У вас на браслетах есть вся необходимая информация о том, как должно выглядеть устройство, которое мы ищем. Мэддок нажал кнопку на своем браслете, и тут же высветилась картинка с описанием фото этого чипа. За эту ночь мы обязаны его будем найти. Не теряя времени, каждый из нас почти сразу приступил к поискам. За другой дверью оказалось что-то вроде подсобного помещения, где еще больше разбросаны бумаги и стеллажей с горой информации. Чувствую, за час мы не управимся.